Всю жизнь искал идеал, что манит за горизонтом власти, где ложь царит. Он тень, что крадется в ночи, охотник, что вечно в пути. Она лишь маска, роль, что ей вручили, притворство, щит, что в мире этом жили. Сокрыта правда, боль в ее глазах, обычная, изгнанная в страх. Чума даровала сила избранным дана, элитное место ввели, такова цена. Но не всем выжить, не всем дар принять, обычным лишь изгнание страдать. Королевство Илия, где правит сила, обычных изгнали, словно плесень скосила. Социальный видит искру, что не горит, подобие правды, что в сердце хранит. Его милость, ее мир тени, переплетение судеб все сложнее. До преступления просто быть собой, обычный без силы, с верой живой, сажаться за право, за место под солнцем. Пусть даже в изгнании до самого донца. Королевство Илия, где правит сила, обычных и знали.